Глиняный Иванушка. Жили-были старик со старухой. Детей у них не было, а бабке все скучно. Детка в лес под дрова ронить, детка в поле молотить, а бабушка все одна. Вот она и говорит деду-то: «Дед, а дед, сделай мне из глины парня, все в избе веселей будет». Пошел дед в огород, выкопал яму, большую-пребольшую, натаскал глины, стал глину мешать, мешал, да замесил гладкую, ни камешка, ни зернышка, ни песочной крупы. Притащил глину во двор, сел на завалинки, стал парня лепить. Уж и солнышко низко, уж и ночка близко, коровушки с поля идут. Му-у-у-у! Затопила бабушка печку. «Дед, а дед, иди, милок, ужинать!» «Сейчас, баба, ножки долеплю!» Уж и солнышко село, ночка надвинулась, добрые люди коров подоили. Бабка уж ужин на стол ставит. «Дед, а дед, иди ужинать! Сейчас ручки слеплю!» Уж и ночка настала, часто звездушки выспали. Спят коровушки по стойлушкам, зайки спят на травушке, утки на муравушке. Спят, поспят, всему миру спать велят. «Дед, а дед, ужин простыл, спать пора!» «Сейчас, баба, головушку леплю!» А уж тут и люди спать легли. Дед парня слепил, в избу принес, бабу разбудил. «Вот тебе, бабушка, новенький сынок, наш глиняный Иванушка!» Поглядела баба и ахнула: голова с трючком, носок крючком, волосок торчком, живот ящичком. Ну, делать нечего, посадили Иванушку на печку сушиться. Тут и ночь прошла, темноту вела, встало солнышко, колоколнушка, травка-муравка сосна поднялась, птица-синица за зерно взялась, зайки за капусту, мышки за корку, ребятки за парное молочко. Дед взял клюку, пошел на реку, а бабушка села пряжу прясть. Пряжа мягкая, нитка тонкая, веретенышко вьется, свистит, в пол толкнется, вверх отлетит. А бабушка сидит, придет, и вспомнит, что сыночек Иванушка на печке спит. Она обрадуется и песенку запоет. «Спи, Иванушка, бай-бай, крепко глазки закрывай, а как вырастешь большой, будешь рыбку ловить, будешь по лесу ходить, будешь по лесу ходить, лесу красную следить», — поет бабушка. А за печкой-то вдруг слышит: «Хень-хень!» Вдруг слышит за печкой: «Тынь-брынь!» Вдруг слышит за печкой: «Скок-хлоп!» Да и вышел Иванушка, глиняный паренек, голова с трючком, носок крючком, волосок торчком, живот ящичком. «Здравствуй, бабушка, я есть хочу!» «Ой-ой, сыночек, сыночек дорогой!» – заахала бабушка, захлопотала. «Она ему кашку, она ему брашку, два яйца, да три оладушка!» А глиняный Иванушка: «Хень-хень!» А глиняный Иванушка: «Тынь-брынь!» Глазком мигнул, языком лизнул, да и все тут. «Это мне не еда, я есть хочу!» Захлопотала бабушка, замесила пирожок. пуд муки, да пуд крупы, яиц лукошка, масло немножко, окорок свиной, поросенок годовой. Ешь, Иванушка, досыта. А Иванушка, хень-хень, а Иванушка, тынь-брынь, глазком моргнул, язычком лизнул, и все тут. Это мне не еда, это мне закуска. Я есть хочу. Принесла баба молока кадушку, да хлеба мякушку. А Иванушка, хень-хень, а Иванушка, тынь-брынь, глазком мигнул, язычком лизнул, и все тут. Это мне не еда, я есть хочу. Испугалась бабка, спряталась за прялку. Ах ты, такой сякой, глиняный чучело! А Иванушка глазком мигнул, языком лизнул, да и съел бабку с прялкой. И вон со двора. А навстречу ему дед. Ты куда идешь, Иванушка, сынок? А я съел масло кадушку, съел хлеба мякушку, съел бабку с прялкой, съем деда с палкой. Хам! И деда проглотил. Пошел дальше, а у избы тетка тесто месит. Ты куда идешь, Иванушка, милочек? А я съел масло кадушку, съел хлеба мякушку, съел бабку с прялкой, съел деда с палкой и тебя съем. Хам! И проглотил ее с квашней. Пошел дальше. Идут дровосеки с топорами. Ты куда идешь, Иванушка? А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брынь. Съел я масло кадушку, съел хлеба мякушку, съел бабку с прялкой, съел деда с палкой, съел тетку с квашней и вас съем. Хам! И проглотил. Пошел дальше, а навстречу девушке с грибами. Ой, ой, кто это? Голова с трючком, носок крючком, волосок торчком, живот ящичком. Я, глиняный Иванушка, еду искать иду. А тебя, Иванушка, что ли, бабка голодом морит? А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брынь. Съел я масло кадушку, съел я хлеба мякушку, бабку с прялкой, детку с палкой, тетку с квашней, дровосеков с топорами, а это мне все не еда, это мне закуска. Я и вас съем. Хам! И проглотил. Пошел дальше, а навстречу ему коза-рогоза. Глаза вылупила, язык высунула, рогом землю чешет. Бе, что это такое? Бе, по лесам гуляла, такого не видала. По полям гуляла, о таком не слыхала. Голова с трючком, волосок торчком, носок крючком, живот ящичком. А я, глиняный Иванушка, съел я масло кадушку, хлеба мякушку, бабку с прялкой, детку с палкой, тетку с квашней, дровосеков с топорами, девушек с грибами, тебя, коза-рогоза, съем. А коза-рогоза и говорит: ах ты, глиняный Иванушка, зачем тебе, дитятка, трудиться? Зачем тебе роток раскрывать? Зачем тебе язычком подбирать? Ты, дитятка, стань вон туда, под горку, а я стану на горку. Я разбегусь до тебя в рот и заскочу. А Иванушка хень-хень, а Иванушка тынь-брынь, вот как, говорит, меня уважают. Стал Иванушка под горку, а коза на горку. Коза глаза вылупила, язык высунула, рогом землю чешет. Берегись, говорит. Да как разбежалась коза-рогоза, да Иванушку в глиняный живот рогом хлоп. Тут Иванушка и рассыпался. А и вышли из Иванушки бабка с прялкой, детка с палкой, тетка с квашней, дровосеки с топорами, девушки с грибами. Спасибо тебе, коза-рогоза, что ты всех спасла. Вот и сказка вся, больше плесть нельзя. А спасибо вам, ребятушки, детушки дорогие, что вы сказки мои хорошо послушали. И матрешки-сестрицы вам низко кланяются.